«Зачем ты выключаешь свет?» — спросил младший санитар. «Он же овощ. Он не может ни говорить, ни двигаться. Со светом или без ему все равно. Благодаря такой вот заботе, может быть, однажды удастся залатать дыры в бюджете соцзащиты», — пошутил второй. Молодой санитар пробурчал. «Ты жесток. Я уже 30 лет выполняю эту работу. Это рабский труд. Теперь-то я развлекусь. Значит, нельзя играть с клиентами. Но уже не волнуйся. В любом случае он даже пожаловаться не сможет. А если придет Фенше и увидит, что свет выключен? Фенше приходит в полдень. Надо будет всего лишь снова включить свет без 10:12. Вот так для Жана Луи Мартена начался период без света. В почти постоянной темноте им не преминул завладеть страх. Ему мерещились чудовища, часто с телом дракона и лицами двух санитаров, которые самовольно выключали лампу. Когда свет снова зажигался, было почти мучительно его переносить. Слово санитары держали. За 10 минут до прихода Фенше они нажимали на выключатель. Когда проходило первое ослепление, сквозь яркий свет постепенно вырисовывался потолок. Белый. А в центре этого белого потолка было совсем маленькое пятнышко, которое сразу же заинтересовало больного ЛАС. Он рассмотрел это пятнышко до мельчайших деталей. Он знал в нем каждый перелив серого цвета, каждую неровность. В его глазах это пятно приобрело метафизический размер. Это была целая вселенная, на которую был нацелен его взгляд. Жан-Луи Мартен не знал ни плана квартала, в котором жил раньше, ни расположения стенных шкафов в собственном доме, но великолепно представлял каждый миллиметр этого пятнышка размером в квадратный сантиметр, которое он так внимательно изучал. И в этот момент его посетила мысль. Видеть было само по себе огромным удовольствием. И неважно, что именно видеть, пусть даже простое пятно. Пришел доктор Фенше. Мартен хотел бы дать понять ему, как его мучают санитары, но врач всего лишь провел необходимые терапевтические процедуры. Едва он ушел, санитары выключили свет. Темнота. Еще одно визуальное апноэ. Жан-Луи Мартен боролся с чудовищами, а потом по истечении часа обнаруживал, что в темноте хорошо слышит то, что не замечал, когда у него был свет. Громкое дыхание больного через стенку, машинный насос, разговор медсестер в коридоре. «Странно», — говорил он себе, — «стоит лишиться какого-нибудь чувства, как замечаешь, насколько оно необходимо». Раньше он мог ощущать, но не обращал на это внимания. Теперь перед ним как будто открывался новый мир. Мир пятна на потолке и миллионов захватывающих звуков на периферии. После этого открытия страх темноты отступил. Но поскольку восхищение пятном длилось всего лишь несколько мгновений, тоска от пребывания во тьме казалась бесконечной. Он дошел до мысли, что в темноте мог бы умереть и даже не заметить этого. От этого ему стало невероятно жаль себя. И в кромешной тьме никто не видел, как из его глаза вытекла чуть кисловатая слеза.